Нам, Мирочка, придется переночевать в лесу. А то в темноте мы все равно ничего не найдем. Совсем устанем. Лучше подождем до утра, когда просветлеет. Ой, ноги, ой, совсем отяжелели. Бабушка уже с трудом идет за Мирой. Мире уже несколько раз провалилась так, что сапоги наполнились холодной болотной водой. На другой стороне болота Мирья заметила большую ветвистую ель. Наломав сухих веток и разложив их под елью, уставшие путники стали устраиваться на ночлег. Бабушка, а ангелы существуют? Почему ты, Мирочка, спрашиваешь об этом? А ты ведь утром читала об ангеле Господне, что он помогает. И все равно мы заблудились. Может быть, Библия и вправду только сказка, как мама говорит? Нет, внученька, Господь сказал, что скорее небо и земля пройдут, чем одно слово из Библии пройдет. Бог не оставил нас, хотя мы и заблудились сейчас. Мирья сняла сапоги с ног и начала выжимать мокрые носки. Бабушка своими теплыми мягкими руками стала согревать окоченевшие маленькие ножки. Это немного помогло. Мире стало немного легче. Тесно прижавшись друг к другу, они пытались согреть друг друга. В мрачном осеннем лесу было темно и страшно. Наконец наступило дождливое утро. Еще немного подождав, в надежде, что дождь кончится, бабушка и Мира, наконец, поднялись и вышли из своего укрытия. Они были голодными и замерзшими. Сапоги у обеих были совсем мокрыми. Стараясь согреться, они пошли побыстрее. Временами они останавливались и громко кричали: «Ау! Ау!» Но никто не отзывался. В лесу было тихо. Мирья начала плакать. Но бабушка была спокойна. Ночью она помолилась и доверила себя и внучку в руки небесного отца. Не плачь, внученька, не плачь. Господь с нами. Все будет хорошо. Не оставлю я вас, не забуду, говорит он мне и тебе. Так как бабушка с Мирой не пришли домой из леса, соседи забеспокоились. Они заявили в полицию. Полиция сразу начала поиски. Также в поместном радио было сделано объявление. Отец Мирьи, Алексей Алтанин, как раз слушал по радио последние новости, как диктор вдруг объявила. Вчера вечером ушли в лес и не вернулись домой Марта Ивановна Сювинин с 8-летней внучкой Мирьей Алтанин. Вместе с полицией на поиски пропавших направлены солдаты. Алексей Алтанин вздрогнул. Правильно ли он услышал? В это время диктор повторила объявление. Страшная истина понемногу стала проникать в сознание Алексея. Марта Ивановна Сювинин и Мирья Алтанин пропали. Неужели я правильно услышал? Мирья и теща пропали. Да что это такое творится? Все идет кувырком. Позвонили из полиции. Да-да, я знаю, только что по радио услышал. Алексей Алтанин быстро написал маленькую весточку Арии, который был с друзьями на улице. Нужно было спешить, потому что теперь каждая минута была дорога. Спустя некоторое время Алексей Алтанин вместе с другими напряженно ищет в лесу следы пропавших. Наконец, в болоте нашли свежие следы. Но и они скоро пропали, никуда не приведя. Уже стало темнеть, и дождь. Поиски стали казаться бесполезными. К тому же все очень сильно устали. Руководитель поисковой группы предложил прервать поиски на ночь и начать опять утром, когда посветлеет. Итак, группа отправилась в обратный путь. Но Алексей Алтанин не мог пойти вместе с ними. Он решил один продолжить поиски. Прошел час, другой. Алексей Алтанин стал подходить к какой-то маленькой полянке. Там стоял какой-то полуразвалившийся шалаш. Алексей посветил фонарем вовнутрь. Что это? На еловых ветках спокойно спит бабушка Марта. И вплотную, рядом, свернувшись калачиком и посапывая носиком, спит Мирья. Отец не видел дочки с того страшного дня, когда мать забрала ее из дому и уехала кто знает куда. Так много времени уже прошло с того дня. Бабушка Марта вздрогнула, когда свет попал ей в глаза. Ничего еще не понимая со сна, она приподнялась на локте и, прищурившись, стала приглядываться к стоящему в сумерках человеку. Господи, боже мой, это же Алексей, живой Алексей, стоит передо мной. Слава Господу, что ты нашел нас. Мирочка, вставай, папа нашел нас. Вставай, Мирочка, ну вставай же, вставай, слава Господу. Мирья кулаком протерла глаза. Потом губы ее растянулись в радостной улыбке. Она вскочила, бросилась в объятия папы и крепко обхватила его за шею. Папина Мирочка. Папа, мой папулечка. Счастливая шагала Мирья к бабушкиному дому, крепко держась за руку папы. Время от времени она сжимала большую папину руку, и папа отвечал ей таким же крепким пожатием. Такой спокойной и уверенной чувствовала себя Мирья рядом с папой. Через некоторое время они были уже дома. Бабушка сразу же поставила чайник на плиту и весело засуетилась на кухне. Папа позвонил в полицию и объявил, что пропавшие нашлись. После еды уставшая бабушка прилегла на кровать и сразу уснула. Мирья взобралась к сидящему в кресле-качалке папе на колени и нежно обняла его. Через некоторое время она тихо спросила. Папа, почему ты не приходил ко мне? Я так сильно ждала тебя. Доченька моя ненаглядная, прости своего плохого папу. Нет, папа, ты совсем не плохой. Я тебя очень-очень люблю. Мирочка, прости меня. Папа, ты прямо не представляешь, как я скучала о тебе. И по Аре, и по маме тоже. Мирочка, не будем говорить о маме. Это для меня слишком больно. Папа, я ведь уже большая девочка. Скажи мне, почему вы разошлись, мама и ты? Я не мог. Я не мог простить. Время проходило слишком быстро, а Мирья с папой столько еще хотелось рассказать друг другу, спросить друг у друга. Мирья хотелось узнать все-все об Аре. Сильно ли он вырос, как учился в школе. И много других вопросов хотелось задать папе. Но папе нужно было уже возвращаться домой, ведь там его ждал Ари. В отчаянии перед новой разлукой Мирья крепко прицепилась за рукав папы. Она не плакала, нет, но в глазах ее были страх и тоска. Папа, не уезжай, папа. Мирочка, слушай, я приеду к тебе опять. Летом мы приедем к тебе вместе с Ари. И будем целые 2 недели все вместе. Ну, это долго ждать. Ну, Мирочка, теперь мне нужно пойти. Ведь Ари там один. Он ждет меня и, наверное, уже беспокоится. А ты точно придешь? Не обманешь? Приду. Обязательно приду. Вот увидишь. Папа, передай привет от меня Ари. Папа завел машину и выехал со двора на шоссейную дорогу. перед своими глазами он все еще видел тонкую руку дочки, махающую ему с бабушкиного крыльца. Прошла холодная зима, а за ней и весна, наступило лето. Отец и Ари приехали проводить отпуск к бабушке. После долгой разлуки Ария и Мирия наконец встретились. Большая радость наполнила их сердца, ведь они могут быть вместе целых 2 недели. Счастливые они бродили по лесу, слушали кукование кукушки, собирали цветы, бегали на речку купаться. А по вечерам они все втроем с папой отправлялись на рыбалку. Бабушка каждый раз, когда они возвращались домой с большим уловом, радостно всплескивала руками и, засучив рукава кофточки и надев передник, сразу начинала варить вкусную уху. Так проходили день за днем. Недалеко от бабушкиного дома жила семья Тойваниных. Они были верующими. В их доме часто проводили собрания. Также в это воскресенье верующие собрались на богослужение. Бабушка с Мирией и Ари тоже пошли на собрание. Алексей Алтанин, проводив их, остался во дворе, сам не решившись войти. На улице было тепло. Алексей сел на скамейку под окном. Окно было открыто, и Алексею было хорошо слышно все, что делалось в комнате. Собравшиеся молились, пели несколько гимнов, потом проповедник говорил проповедь, потом опять пели. Этот мир, который не знает еще Господа, мы все единодушно, как одна семья, будем петь гимн, будьте бодры и всегда молитесь. Скоро наш Господь придет, Он возьмет лишь тех на пир небесный, кто Его в молитве ждет. Жди, молись, еще немного, жди, молись. Господь велит. Скоро Он придет во славе, нас возьмет, где свет царит, стоя будем петь гимн, молитвенный гимн. Алексей услышал знакомый голос. Я такая счастливая сегодня, потому что Иисус простил мне все мои грехи. И я так хочу, чтобы мама с папой тоже все это испытали. Горячие слезы потекли по щекам Алексея Алтанина. Он сразу узнал голос своей дочери Мирьи. Неужели мой ребенок должен указать мне, что я грешный и нуждаюсь в спасителе, чтобы я понял это? Это я должен был рассказать своему ребенку, что как я, так и она нуждаемся в спасителе. Алексей встал со скамейки и направился к дому. Осторожно приоткрыв дверь, он тихо вошел в комнату. Когда Мирия кончила говорить, он громким голосом, так чтобы все услышали, сказал: «Я отец этой маленькой девочки, и я хотел бы получить это же счастье и прощение, которое моя дочь получила». Вечером в доме бабушки был настоящий праздник. Бабушка прямо не знала, как и выразить свою радость. Она то и дело всплескивала руками и восклицала: «Слава тебе, Господи! Слава тебе, что ты ответил на мою молитву! Слава тебе, Иисус!» Этот день изменил все планы. Отец больше не захотел оставить Миру у бабушки. Он взял дочку с собой домой. Хотя бабушке и было грустно расставаться с Мирой, ведь она уже так привыкла к Мире. Но она поняла, что так будет лучше всего, и с радостью отпустила Миру с папой. Забота о маме не дает покоя детям. Где мама? Так давно уже о ней ничего не было слышно. И вот однажды Ари с Мирьей, ничего не сказав отцу, пошли в полицию. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вам нужно, дети? Мы маму ищем. Что? Маму ищете? Вы что, в полиции надеетесь ее найти? Ну-ну, моя милая, только плакать не надо. Я не такой злой. Тебе только так кажется. Ну, давайте, садите сюда, расскажите все подробно. Полицейский внимательно выслушал бесхитростный рассказ детей о том, как родители развелись, и семья разрушилась. К сожалению, эта история не была исключением. Ежегодно в полиции составляли множество отчетов о подобных случаях. Подождите-ка здесь немного. Я позвоню кое-куда. Ничего, дети, мы найдем вашу маму. И мама нашлась. Несколько месяцев она была на лечении в наркологической клинике. Врачи пытались вылечить ее от алкоголизма, но безрезультатно. В настоящее время она лежала в больнице. Наступило воскресенье. Мирья купила букетик незабудок, и вместе с Ари они поехали в больницу к маме. Маленькая рука, сжимающая букетик цветов, дрожит, потому что Мирья очень волнуется. Посмотрим, узнает нас мама или нет. Еще неизвестно, узнаем ли мы маму. Я не видел ее много лет, и хоть иногда я видела. На больничной койке лежит похудевшая и уставшая от жизни женщина. В глазах ее застыла боль. Воспоминания прожитого мучительны. Не осталось ни одного друга, который навестил бы ее. Она одинока и всеми оставлена. Вдруг женщина встрепенулась. С удивлением она смотрит на входящих в палату девочку и мальчика. Девочка протянула ей букетик голубеньких незабудок и едва слышно прошептала. Мама. Что? Что ты сказала? Мама? Неужели это правда? Неужели это ты, Мира? Мой маленький златокудрый ангелочек. И Ари, сынок, детки. Мама, можно я тебе спою? Спой, детятка, спой, мое сердечко. Хочет всех людей Господь благословить, ведь благую каждому сердца уложить. Дверь открой широко, окна распахни, солнышко с небес пусти. Солнышко с небес пусти, солнышко с небес пусти. Дверь открой широко, окна распахни, солнышко с небес пусти. Он пришел за грехом. По бледным маминым щекам текут слезы. Она почувствовала, как накопившийся в сердце лед начал таять. Вот они, бедные сиротки, которых она лишила материнской любви и ласки. Сколько им пришлось перенести страданий из-за нее. Можно ли еще что-то исправить? Может ли Бог помочь? Окна распахни, солнышко с небес пусти. Детки, скажите мне, сможете ли вы мне все простить? Все. О, да, я могу простить, мамочка. Мама, не плачь. Мама, я люблю тебя. Не плачь, мамочка. В это время отец начал искать детей. С удивлением он узнал от знакомых, что дети пошли в больницу. Испугавшись, что что-то случилось, он пошел вслед за ними. Узнав в справочном, в какую палату дети пошли, он тоже направился к этой палате. Тихо приоткрыл дверь палаты и остановился, как вкопанный. На постели лежала Рита. В сердце Алексея сразу вспыхнули противоречивые чувства. Ненависть, жалость, любовь. Некоторое время в палате царила тишина. Потом Алексей Алтынин, тяжело ступая, медленно подошел к постели больной. Рита. Алексей? Да, Рита. Можешь ли ты простить меня? Тебя простить? Да, я был глупым, самолюбивым эгоистом. Не надо, Алексей. Ведь это же я во всем виновата. Ведь с меня же все это началось. И с этой проклятой водки. Рита, Рита, я стал верующим. Иисус простил мне все мои грехи. Так вот как? И Он желает тебя тоже простить и спасти. Меня? Сможет ли Он меня простить? Бог все может, Рита. Рита, давай начнем сначала. Забудем случившееся и начнем жизнь сначала. Постараемся любить друг друга и быть хорошим отцом и матерью для наших детей. Господь поможет нам, я верю. Ой, не знаю. Я даже боюсь надеяться. Это было бы слишком много для меня. Не говори так, Рита. Забудем прошлое. Будем смотреть вперед с надеждой. Ты только поправляйся. Сразу, как только поправишься, пойдем в ЗАГС. И заново заключим брак. И будем опять все вместе. Ой, Алексей, это как прекрасный сон для меня. Какой я счастливый! Я тоже! Я понимаю, все есть, что нужно. Папа, мама, сестра и дом. О, мама, я тоже так рада. Мамочка, поправляйся скорее. Доченька моя. Ты пойдешь домой убирать, чтобы все было готово, когда ты придешь.